Глава 21. Конор. Конор и Джен Миана решили вместе допросить Дэна Бенсона. Конор все еще размышлял о возможной связи между этими двумя делами. Слово, похожее на «форт», дважды появлялось в записке от Салли, и Конор пометил себе спросить Дэна, ездит ли семья на таком автомобиле. Конор вдруг сообразил, что до сих пор не допросил Форда Чейза, который был пасынком Клэр. Если Салли говорила о нем, а не о машине, мог ли Форд быть связующим звеном между ней и Клэр? Они приехали в больницу Истерли на разных машинах, и Конор последовал за Джен через вращающуюся дверь. Бенсон шел на поправку, и его перевели на другой этаж. Они поговорили с дежурной медсестрой и вошли в его палату. Дэн полулежал в кровати и смотрел ток-шоу по телевизору. «Мистер Бенсон», — обратилась к нему Джен, — «это детектив Рид». «Здравствуйте», — поздоровался Бенсон. Его кожа отдавала болезненной желтизной. Он был невысокого роста и мускулистый. Очень короткая стрижка на его каштановых с проседью волосах явно шла ему. Бенсон смотрел на визитеров широко раскрытыми глазами, и Конор подумал, что Дэн выглядел испуганным, словно олень, попавший в свет фар. Над левым глазом у него была наложена марлевая повязка. «Как ваши дела, мистер Бенсон?» — поинтересовался Конор. «Нормально», — ответил Дэн. «Вы неважно выглядите. Я знаю, что вы были тяжело ранены». «Да. Говорят, мне повезло, что металл не задел сердце», — произнес он. «Но это ничто по сравнению с тем, что пережила Гвен». Он с трудом сглотнул и отвернулся к окну. «И мой Чарли, мой мальчик. Где он?» «Мы не знаем», — мягко ответила Джен. «Нам очень жаль, что его до сих пор не нашли», — добавил Конор. Бенсон кивнул, не поднимая взгляда. «Можете рассказать нам, что произошло в пятницу?» — спросил Конор. «Я уже ей рассказывал», — ответил Бенсон, показав на Джен, и, казалось, смахнул слезы, но его глаза оставались сухими. Он не упомянул о Салли. «Расскажите нам про тот день», — попросил Конор. «Это был будний день. Почему дети не пошли в школу?» «Мы хотели пораньше начать выходные дня поминовения», — ответил Бенсон. «Добраться до Блок-Айленда до появления толпы. Быстро покинуть пристань». «Значит, вы планировали такой ранний отъезд?» — спросила Джен. «Или это было спонтанным решением?» «Планировали. Мы даже хотели запастись припасами накануне вечером». «Припасами? Расскажите поподробнее», — попросила Джен. «Я не любительница лодок. Ну, знаете, купить продукты, напитки, закуски и тому подобное. Спуститься к лодке и первым делом все это загрузить для того, чтобы можно было сняться с якоря и пораньше покинуть пристань. Мы думали сделать это сразу после завтрака». «Кто покупал продукты?» — спросил Конор. «Я». «Отправился в магазин после работы в четверг». «Куда?» — поинтересовался Конор. «В бакалейную лавку в Блэк-Холле», — ответил Бенсон. «А кто загружал припасы на яхту?» — задала вопрос Джен. «Тоже я. Но не в четверг вечером. Все вышло не совсем так, как планировалось». «Так когда вы это сделали?» — спросила Джен. «В пятницу утром, в тот день, когда мы отправились в плаванье». «Мистер Бенсон...» «А какую машину вы водите?» — спросил Конор. «БМВ». «А у вас есть Форд?» «Нет, а что? А у Салли?» «Нет, у нее был Шевроле Субурбан». Конор кивнул. «Значит, если в письме Салли тонким неразборчивым почерком было написано слово «Форд», то речь шла не о машине семьи». «Хорошо», — произнес Конор. «В котором часу вы загрузили провизию на яхту?» «В 9 утра». «В пятницу утром, правильно?» «Да, я уже сказал это». «Вы звонили в школу сказать, что детей не будет на занятиях?» — спросила Джен. Бенсон пожал плечами и поморщился, словно от боли. «Салли заботилась о таких вещах. И в этот раз она, вероятно, звонила». «Так значит, вы покинули пристань тем утром?» — задал вопрос Конор. «Нет», — тяжело вздохнул Бенсон. «Получилось, что мы отплыли после полудня». «Почему?» — спросила Джен. «Что послужило причиной задержки?» «Салли», — ответил он с каменным лицом. «Почему?» — поинтересовалась Джен. Все началось накануне вечером, она сказала, что не хочет ехать. «А объяснила, почему?» — спросила Джен. Она неважно себя чувствовала. Думала, что не сможет выдержать поездку на яхте и целые выходные вне дома. «Должно быть, вы сильно расстроились?» — предположил Конор. «Да», — сказал Бенсон. «Она все испортила?» — спросил Конор. «Можно и так сказать. В конце концов, я убедил ее поехать. Тогда быстро съездил и загрузил провизию, прежде чем мы все отправились на причал». «Только вы?» — спросил Конор. «Интересно, почему так, если учесть, что вы все планировали поехать на пристань и отплыть тем утром? Разве нельзя было сделать все за одну поездку? Отвезти провизию и доставить семью на борт лодки?» «Поверьте мне, когда у вас маленькие дети, вам захочется сделать как можно больше до их приезда. Знаете, они ведь становятся нетерпеливыми. Ждать, пока мы загрузим еду, положим лед в холодильник, наполним топливные баки. Поверьте, у них нет на это терпения. Поэтому я сделал все сам, затем вернулся домой, чтобы забрать их». «В котором часу вы вернулись домой?» — спросила Джен. «Где-то в половине одиннадцатого. Мы усадили детей в машину, когда Салли снова потеряла самообладание и сказала, что совсем не хочет ехать. Она начала плакать, почти впала в истерику». «На глазах у детей?» — спросил Конор. «Нет. Как обычно, она переживала свои эмоциональные срывы в нашей спальне. Но они слышали, особенно Гвен. Она знает обо всем, что происходит между нами. Из-за этого у нее начинает болеть живот, она переживает, что мы разведемся. Но это не остановило Салли, когда она решила испортить замечательные семейные выходные». Джен и Конор позволили его словам повиснуть в воздухе. Бенсон злился вместо того, чтобы испытывать горе, как человек, только что потерявший жену. «Вы ее ударили?» — спросила Джен. И Конор, и Джен внимательно следили за выражением на его лице. Бенсон зажмурился и почесал повязку на лбу. Она немного сползла, и Конор увидел резаную рану с наложенными на нее швами. Конор понимал, что тело Салли слишком сильно обгорело, чтобы судмедэксперт смог обнаружить следы побоев. «Нет», — воскликнул Бенсон, — «кем вы меня считаете?» «Мы должны были спросить», — сказала Джен. «Мистер Бенсон, вы знакомы с Клэр Борди Чейз?» — поинтересовался Конор. «С женой Гриффина? Нет». «Но вы знаете Гриффина?» Конор уже знал ответ, но хотел услышать, что скажет Бенсон. «Да». «Откуда?» «Наши семьи дружили с давних пор, и мы в одном клубе». «А что это за клуб?» «Последний понедельник. Но я его больше не посещаю. Это просто кучка парней, пьющих шотландское виски и обсуждающих, как Гриффину заполучить особняк губернатора». «Вы считаете, что он не должен быть губернатором?» — спросил Конор. Бенсон фыркнул. «Когда вы знаете кого-то с самого детства и вспоминаете все те глупости, которые этот кто-то совершил, тяжело представить его возглавляющим штат. Я часто шутил с Салли по этому поводу». Он замолчал, как будто только что понял, что сказал. «Я имею в виду, не поймите меня неправильно, Гриффин славный малый, но некоторые сказали бы, что он немного самовлюбленный». «А о каких детских глупостях мы говорим?» — спросила Джен. Бенсон постарался снова рассмеяться, но теперь его смех казался нервным. «Мне не стоило ничего говорить. Всякие глупости, типа разыграть кого-то, стырить по-тихому родительский алкоголь, прогулять уроки в школе. Ничего криминального, я отдам за него свой голос». Конор услышал раздражение в голосе Бенсона. За, казалось бы, беззаботными словами скрывались эмоции. Возмущение, но и страх. «А вы знаете его детей? Александра и Форда?» Конор наблюдал за реакцией Бенсона на их имена. «Он слегка вздрогнул?» «Не очень хорошо». «Но вы их знаете?» «Пересекались в городе, видел их на верфи и тому подобное». «Хорошо. К слову, Салли выполняла кое-какую работу для семьи Чейзов, переделывала их кухню, не так ли?» — спросил Конор. «Да, совершенно верно. Но я не лезу в ее дела». «А она когда-нибудь рассказывала о Чейзах?» — поинтересовался Конор. «Нет, я полагал, что на него, вероятно, было тяжело работать, но она никогда не жаловалась». «Когда вы сможете вернуться домой?» — спросила Джен. «Меня сегодня выписывают», — ответил он. «Что-то рановато», — произнесла Джен, «учитывая, через что вам пришлось пройти». «Я тут с ума схожу», — ответил он, «и мне нужно заняться похоронами жены». Коннор с Джен поблагодарили его за уделенное время, еще раз выразили свое сочувствие и покинули палату. «Что думаешь?» — спросил Коннор. «У него столько злости на Салли, и он даже не пытался это скрыть», — произнесла Джен. «Согласен. Он не пытался изображать скорбящего мужа. И у него какие-то проблемы с Чейзом», — сказал Коннор. «Достаточно серьезные, раз он даже перестал посещать тайное общество мажоров». «Настолько серьезные, что он мог сделать что-то с Клэр?» — спросила Джен. Коннор мысленно прокрутил хронологию событий пятничного утра. Чейз сказал, что последний раз видел Клэр после завтрака, примерно без 15:08. Бенсон отправился на яхту около 9. Что если он столкнулся с Клэр, и у них произошла какая-то ссора? «Почему он так торопится выбраться из больницы?» — спросил Коннор. «Чтобы отправиться домой и уничтожить улики?» «Ордер на обыск», — сказала Джен. «Сейчас запрошу. Мне нужен латте со льдом. Как думаешь, его можно найти в больничной столовой?» «Попробуй», — ответил Коннор. «Я поехал. Увидимся позже». Они попрощались, и Коннор решил вернуться в дом Чейзов на Катамаунт-Блафф, еще раз обойти место исчезновения Клэр. Он также собирался найти Форда Чейза и задать ему пару вопросов, хотя бы для того, чтобы прояснить, что Салли имела в виду в своей записке под словом «Форд».